если бы не ты. Но до моего солнца нам все так же далеко. Звезды нас сбивали с верного пути, улыбались и прятались во тьме. И обратной дороги мы бы не смогли найти, нам помог яркий солнечный свет. Но до моего солнца нам все так же далеко, и назад дороги нет. И прижмись ко мне поближе, и дыши легко позади меня.